Глава 29. Давид припарковал скутер в запрещенном месте прямо между часовней Сорбонны и входом в школу Хартий. «Не боитесь оставлять здесь ваш мотороллер?» — спросила Валентина. Склонившись над скутером, Давид закрепил на заднем колесе запорное устройство. «Иногда нужно уметь жить опасно. Пойдемте». Он быстро зашагал к университетским воротам. «У вас есть с собой какое-нибудь удостоверение?» «Думаю, все еще сохранился старый пропуск в Лувр, но он просрочен». «Какая разница? На даты здесь никто не смотрит. Вытаскивайте». Не останавливаясь, Валентина порылась в своей сумочке и извлекла из нее пластиковую карточку, украшенную ее фотографией трехлетней давности. Она показала документ Давиду. «Подойдет?» Он кивнул. «Если возникнут проблемы с охранниками, наградите их улыбкой. Они обожают привлекательных девушек. Из-за этого и выбрали такое занятие. Жаль только, что вы не в мини-юбке. Может, хватит?» «Хватит чего?» «Ваших глупых ремарок. Я сейчас не в настроении их выслушивать. Всего за 2 дня меня поперли с работы и пытались задавить. Не говоря уж о вашей манере вождения. Из-за вашего чертова скутера всю спину ломит. Так что давайте эту тему закроем, хорошо?» Давид хотел ответить в том же тоне, но не успел. Они подошли к воротам Сорбонны. Давид предъявил студенческий, а Валентина показала пропуск Лувра, прикрыв пальцем графу, где указывался срок действия. Слишком занятые воротами, чтобы обращать внимание на пропуска, охранники подали знак проходить, даже не взглянув на документы. Перед библиотекой стояла машина скорой помощи. Она отъехала, взвыв сиренами, в тот самый момент, когда Давид и Валентина прошли во двор. Они посторонились, пропуская автомобиль, а затем направились к боковому корпусу и по лестнице поднялись на последний этаж. Давид остановился у безымянной двери. «Куда вы меня привели?» — спросила Валентина. «Это кабинет Альбера Када». Молодая женщина не выказала ни малейшего удивления. Она довольствовалась тем, что констатировала очевидное. «Похоже, он закрыт». «Уверены?» «Что-то мне так не кажется». Уверенным жестом Давид нажал на дверную ручку и одновременно надавил плечом на боковую часть двери в нескольких сантиметрах от наличника. Сухо щелкнув, язычок выскользнул из паза и скрылся внутри замка. «Так когда открывал дверь, когда забывал ключи дома», — пояснил Давид. «Тут главное сноровка. Сами видите, какое здесь все дряхлое. Ничего не менялось с 19 века». Бюджет университета до верхних этажей обычно не доходит, заканчиваясь гораздо раньше. Он толкнул дверь и вошел. Валентина замерла на пороге. То, что мы собираемся делать, глупо. Если нас кто-нибудь здесь застанет, есть идея получше. Я не намерен сидеть, сложа руки, и ждать, пока эти типы придут меня убивать. Хочу найти миниатюру, прежде чем они сами за ней ко мне явятся. Входите же и поскорее. В любом случае, не можете же вы так и стоять на входе. Валентина повиновалась. Постаравшись сильно не хлопать, Давид закрыл за ними дверь. В кабинете после смерти пожилого профессора ничего не трогали. Даже плащ, когда находился там, где тот его оставил, сложенный вдвое, он висел на спинке стула. Разве что кто-то закрыл окно, в которое выбросился наставник Давида. В комнате царила странная атмосфера. Все в ней выглядело так, словно Альбер Када покинул кабинет пару минут назад. Вышел прочитать лекцию или свериться с какой-нибудь книгой в библиотеке. Еще немного, и вы бы поверили, что находитесь в доме какого-то писателя, сохраненном в нетронутом виде после смерти хозяина, в доме, куда некоторые фетишисты-посетители приходят проникнуться атмосферой. Казалось, время здесь остановилось. Валентина испытала неприятное ощущение, будто вошла в некий мавзолей. Почувствовав себя неуютно, она поежилась. Мрачновато здесь как-то. Можно подумать, что с минуты на минуту он вернется. Было бы неплохо. Это решило бы все мои проблемы. Хотите взглянуть на кровавое пятно во дворе, чтобы убедиться в том, что он действительно умер? Отсюда, учитывая то, что мы находимся прямо над ним, его должно быть хорошо видно. Валентина покачала головой. Нет ж, спасибо. Тогда не будем терять время даром, — скомандовал Давид. Принимаемся за работу. Если когда обнаружил недостающий листок вашего кодекса, то, вероятно, оставил его где-то здесь. Я возьму на себя эту часть комнаты, вы начните с другой стороны от окна. Не дожидаясь ответа Валентины, он подошел к металлическому шкафу, в котором его научный руководитель хранил наиболее дорогие сердцу произведения, тот не только не был заперт, как обычно, но и створки его были приоткрыты. Эта деталь заинтриговала Давида, так как пусть находившиеся в шкафу книги и не представляли большой ценности, Када все же был человеком осмотрительным. Он не полагался на железную дверь собственной квартиры, предпочитая хранить редкие книги за оградой Сорбонны. Вечерами, перед тем, как покинуть кабинет, он никогда не забывал удостовериться в том, что висячий замок на месте, а дверцы шкафа заперты. Ни за что на свете он бы не отступил от этой привычки. Как и большинство его ритуалов, это тоже мог показаться смехотворным, поскольку взломать входную дверь кабинета было проще простого. Давид пару раз указывал Када на это, но тот уже прошел возраст, когда меняют привычки, и потом он ни на секунду не мог представить, что кто-то посмеет осквернить его святую святых. Как ни крути, Сорбонна — не совсем обычное место. Такая абсолютная вера не объясняла, почему шкаф оказался открытым. Это было совершенно не в духе Альбера Када. Каким же сильным было желание умереть, если он оставил все в таком виде? Суицид, впрочем, тоже противоречил натуре профессора. Раздвинув створки, Давид тотчас заметил пустое пространство посреди центральной полки, прямо напротив него. Со временем у Када вошло в привычку позволять ему в любое время пользоваться своими книгами, поэтому Давид великолепно знал содержимое шкафа. Пустоту между двумя гвоздями коллекции, датированным 1482 годом экземпляром «Евклидовых начал» и шестью томами писем Августина Блаженного, вышедшими в Париже в самом начале XVIII века и переплетенными в сомнительного вкуса зеленоватый фасьян, он наблюдал впервые. Давид быстро произвел визуальный осмотр полок. Насколько он помнил, все книги находились на месте. Следовательно, Альбер Када держал здесь неизвестный ему предмет. Щель была слишком узкой для книги, и, напротив, небольшая картонка в пару сантиметров толщиной из тех, в которых хранят листы пергамента, к примеру, поместилась бы в ней без труда. «Здесь что-то было», — промолвил он скорее для себя, нежели для Валентины. «Возможно, иллюминированный листок, впрочем, если он здесь и был, то уже исчез, а на вашей половине? Нашли что-нибудь интересное?» Ничего особенного. Много пыли и сваленных в куче старых бумаг. Ему что, не было знакомо выражение «привести в порядок» этому вашему профессору? Это еще что? Видели бы вы его квартиру? К счастью, он никогда не был женат. Ни одна женщина не смогла бы терпеть такое ежедневно. Более неорганизованного человека мне встречать не доводилось. А вот это, не знаете, что такое? Валентина постучала указательным пальцем по небольших размеров картонной папки, лежавшей на столе. То был единственный предмет, который, казалось, имел определенное место посреди всего этого беспорядка. Сбоку папки красным фломастером было выведено заглавными буквами «Братство Сорбонны». «Так, ерунда», — ответил Давид, — «не обращайте внимания». Валентина пренебрегла его наказом. Взяв папку в руки, она присела на ближайший стул, стараясь не прислоняться спиной к плащу, который оставил на нем пожилой профессор, прежде чем выброситься в окно. Сняв резинку, которыми была обтянута папка, она вытащила стопку листов, исписанных нервным почерком Альбера Када, и пробежала глазами несколько страниц. «Вам что, больше заняться нечем?» — вмешался Давид. «Нашли время рыться в старых бумагах. Еще не хватало, чтобы нас здесь кто-нибудь обнаружил. Вот так номер. Сами взломали дверь, а теперь меня еще в чем-то и вините». Тем не менее, Валентина вернула листы на прежнее место. Вновь затянув папку резинками, она повторила вслух название, написанное на обрезе «Братство Сорбонны». «Что это такое?» Давид раздраженно пожал плечами. «У Альбера Када были свои заморочки. Данная прихоть из их числа. Все это глупости, если хотите знать мое мнение. Выбросьте это братство из головы. Сейчас есть гораздо более важные вещи. Я достаточно большая, чтобы судить об этом самой. Разве нет?» «Так как, скажете, что это такое? Вы что, никогда никого не слушаете?» «Всегда готова выслушать добрый совет, правда, не от каждого. Так как?» В конце концов, Давид не устоял перед ее натиском, закрыл металлический шкаф, навесил на него, не стал запирать замок и подошел к Валентине. Поведя рукой, он расчистил угол стола, ничуть не заботясь о том, что тем самым лишь увеличивает беспорядок. Кипа бумаг, прежде сохранявших шаткое равновесие, обрушилась на пол. «Черт!» — пробормотал он. Наклонившись, Давид начал было собирать листы, но, оценив размеры бедствия, отказался от своей идеи. Выпрямившись, он пнул ближайшие копии и присел на край стола, взял ручку и принялся машинально вертеть ее в руке. Валентина смерила его взглядом. «Вы уже закончили свое выступление?» Давид положил ручку на стол и, выказывая тем самым свой протест, поднял глаза к небу и, выразив раздражение звуком, напоминающим хрип, пустился в затребованные Валентиной объяснения. У старины Када было полно навязчивых идей. Этим братством Сорбонны он начал бредить еще в незапамятные времена. Лет 30 тому назад, по меньшей мере. Не знаю, кто вбил ему это в голову, но он просто бредил этим. Стоило ему пуститься в разглагольствование о ней, и его уже невозможно было остановить. Это братство имеет какое-то отношение к Вазалису? Да, конечно. В противном случае профессор бы им никогда не заинтересовался. Вазалис всегда был для него единственным источником вдохновения, на все остальное Када было глубоко начхать. Думаю, он назвал это братством из романтического чувства. В действительности, насколько я понял, то был скорее некий клуб тех, кто желал спасти Вазалиса от забвения. Я думала, Папа Римский сделал все, чтобы он исчез навсегда. Вот именно. Когда рассуждал от противного. Для него это-то и было самым убедительным аргументом. Под давлением столь сильной воли любые воспоминания о Вазалисе должны были стереться, как бы сами собой. Они забыли о нем, по мнению Када, лишь потому, что в средние века было создано некое движение сопротивления, видевшее своей целью увековечение памяти Вазалиса. Полагаю, у Када имелись доказательства этой теории? Давид саркастически ухмыльнулся, в этом-то и проблема. Ни в одном древнем тексте о Вазалисе нет ни слова. Его имя всплыло в небезызвестной статье Хайберга, посвященной метхионской рукописи. Хайберг не сам это все открыл. Он лишь изложил письменно старую легенду, которую монахи передавали устно из поколения в поколение. Они буквально на блюдечке преподнесли ему потрясающую историю. Герой, взошедший на костер по несправедливому обвинению, злодей-папа, гениальный трактат, который уже многие века никто в глаза не видел. У Хайберга были все данные для того, чтобы сделать нужный ход, и результат превзошел все ожидания. Именно с его подачи и родился этот миф. Черты лица его вдруг застыли, словно он осознал нечто важное. «Постойте-ка, ваш кодекс — это ведь и есть метахионская рукопись, не так ли?» Валентина подтвердила его догадку легким кивком. «Невероятно! Где вы его откопали? Все ведь думали, что он был уничтожен». «Видимо, все ошибались». Сделав короткую паузу, она продолжила. «Я только одного не понимаю, от чего отталкивался Када, развивая свою теорию. Я прочла кучу статей о Вазалисе, и ни в одной не говорилось про это братство. Над какими источниками он работал? Он собрал целую гору текстов, в которых определенные формулировки содержали один и тот же смысл. Честно говоря, эти отрывки столь заумные, что при небольшом обобщении можно обнаружить в них какую угодно мысль. Но вот еще что. Когда заметил, что все авторы этих текстов в определенный момент своей жизни прошли через Сорбонну. Одни как студенты, другие как преподаватели. Отсюда и название, которое он дал их небольшому обществу. Валентина озадаченно почесала затылок. Как-то это слишком красиво. Подождите. Лучшее я припас на конец. Дайте-ка досье. Он взял протянутую Валентиной папку, сорвал стягивавшие ее резинки, просмотрел несколько первых страниц и вытащил листок со списком отпечатанных на машинке имен. Вот они. Идентифицированные Када, веселые члены нашего клуба. Ну а теперь держитесь. Вот это, я понимаю, круто. По мере того, как Валентина читала список, лицо ее приобретало все более и более изумленное выражение. Наконец она подняла голову и бросила на Давида недоверчивый взгляд. «Неплохо, да?» — сказал тот. «Вийон, Монтень, Эразм, Гизо, Кузен, Озанам — лучшие из лучших. Сливки вкуса. Теперь вы понимаете, почему Када никогда и нигде даже не обмолвился об этом братстве? Ему бы никто не поверил, это слишком грандиозно. Объяснения Давида произвели на Валентину эффект откровения. Разрозненные детали мозаики начали складываться в единое целое. Теория Када заслуживала доверия, но Давид Скотта не мог этого знать, так как не видел рисунок, на котором Вазалис был изображен в обществе Данте. Эскиз Боттичелли доказывал, что, начиная с XV века, художники и интеллектуалы уже пытались обессмертить имя Вазалиса. Но этот рисунок мог читаться и как метафора опасностей, которым они подвергали себя, поступая подобным образом. Тот, кто противостоял папскому могуществу, платил высокую цену. Нужно было быть готовым, как Данте, к сошествию в самое сердце ада. Валентина уже собиралась сказать об этом, когда голос, шедший откуда-то сзади, ее опередил. «Вы забываете Данте, молодой человек, что совершенно непростительно для студента вашего уровня. И могу я узнать, что вы здесь делаете?» Давид рывком вскочил на ноги и уставился на входную дверь. Лицо его приняло восковой оттенок. Увидь он привидение, и то побледнел бы меньше. Человек, стоявший в дверях, был, однако, вполне живым и выглядел весьма разгневанным.